Глава 10. Речь Атланта. Я вышел из пирамиды, а перед глазами продолжало крутиться изображение Кана. Этот монстр точно шелкопряд, но более хуманизированный, чем розовая или белый. Могут ли эти двое быть потомками Канов? Розовая говорила, что странный зов исходит откуда-то снизу, и она после убийства белого должна была спуститься именно к его источнику. Встретила меня Ника и целый отряд бойцов. «Владислав, срочная ситуация». Ника протянула мне планшет. На экране было изображение всплывшей в Средиземном море Атлантиды. «Вот и ответ», — пробормотал я. «Мильтиад решил не прятаться, а заявить о себе миру. Так, и что мне делать?» «Человек!» — сверху раздался знакомый голос. Я поднял взгляд и увидел небольшой хрустальный кристалл, похожий на многогранник с прозрачными крылышками. Бойцы сразу же вскинули оружие, взяв на прицел неизвестный артефакт. Некоторые приподняли руки, готовясь использовать навыки. «Спокойно», — я остановил их жестом. «Мильтиад, привет. С Ванарми все прошло удачно. Ты готов показаться? Я могу провести конференцию в ближайшее время. Тебя увидит вся Солнечная система». «Да, готов. Приходи ко мне». Многогранник вспыхнул серебром и исчез. «Готовьтесь к видеоконференции», — я посмотрел на Нику. «Предупреди маму и деда. В течение 1-2 часов я выступлю через ЭВКОМ. Анонсируй». «Поняла», — Ника, сдерживая волнение, кивнула. Я прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Вафля остался в изначальном мире, но после прорыва мне не нужна его помощь, количество нейтрино удвоилось. Но я не спешил в Атлантиду. Сперва я телепортировался в свою комнату и там спрятал мешочек с ядрами. Пока решил не трогать их, потому что не знаю, как именно пройдет повышение частоты виртуальных ДНК. А вдруг опять придется мучиться от жуткой боли? Нужно выделить для этого время. Спрятав ядра, я снова телепортировался. На этот раз прямиком на Средиземное море. У меня ушло 800 условных единиц нейтрино. Терпимо. Надеюсь, что когда ДНК белого змея перейдет отметку частоты в 30%, стоимость телепортации уменьшится. Атлантиду я нашел быстро. Над ней в небе крутились десятки вертолетов и несколько боевых платформ. Власти всех стран понятия не имели, что предпринять. Люди знали, что существуют некие хрусталы и амфибии. Но если инопланетяне где-то там далеко, о них быстро забываешь. И когда над солнцем открывается портал, выпускающий флотилии амфибий, уже поздно что-то менять. Лишь сильная встряска способна открыть всем глаза на действительность. Я уверен, что даже тогда не закончатся междоусобные конфликты на почве власти и личных преимуществ. Такова уж человеческая природа, и ничего с ней поделать нельзя. Лучше принять и учитывать. Под прицелами множества камер я медленно подлетел к городу. Неподалеку плавали обгоревшие части дронов и вертолетов. Видимо, люди уже попытались проникнуть в Атлантиду, но Мильтиад не позволил. Спускаясь, я почувствовал слабое сопротивление. Над Атлантидой невидимый купол, видимо, защитный. Мильтиад сидел в том доме, где рассказывал мне историю своей цивилизации. Но здание больше не было кристаллическим. Розовато-серебристая обшивка сильно выделялась на фоне остального кристаллизованного города. Я зашел внутрь, с интересом разглядывая необычного цвета стены. Мильтиада я нашел в просторной комнате, похожей на обеденный зал. Он сидел в углу, в чудного вида кресле, похожем на раковину улитки, и покачивался, дымя трубкой. «Иди сюда», — Мильтиад махнул мне рукой. «Расскажи, что там с Ванарами». Я прихватил с собой самый маленький стул, который нашел, скорее всего, детский. Сел напротив Мильтиада и пересказал ему случившееся. «Ванар с третьим глазом?» – задумчиво протянул Атлант. «Это интересно. Редко кто из ванаров доходит до класса гигант. Можешь подробнее рассказать про свою классификацию?» – попросил я. «Конечно». Атлант расслабленно затянулся. «Смотри. Вот ты сейчас – духовное существо первой ступени. Или, если по вашей классификации, эвольвер с частотой ДНК выше 30%. У меня дернула щека, но я не удивился, что Мильтиад не только заметил мой прорыв, но и так много узнал о нашем мире. По нашей квалификации ты бы вошел в список. Все названия мы взяли из нашего далекого прошлого в знак уважения. В список входят те существа или объекты, кто достаточно значим в масштабе Вселенной. Ты бы получил самый низкий класс – циклоп. Выше циклопа – Орион. Думаю, это 50% чистоты ДНК. Дальше – центиманы – 60-70%. Еще выше – гиганты – 70-80%. Над ними – титаны – от 80 до 90. А вот все, кто выше 90 – громовержцы. Но я не уверен, что правильно все соотнес. Вполне возможны несоответствия. То есть вы по-другому развивались, уточнил я. Да, атланты сделали упор на развитие головного мозга. Лазурно-неоновые глаза Мильтиада сверкнули. Но давай перейдем к делам. Ты собираешься создать совет эвольверов, который будет править всей цивилизацией, я правильно понял? Не править, я усмехнулся. Совет будет выбирать вектор развития человечества. Страны останутся со своими правительствами, но теперь они будут знать, что в любой момент может прийти могущественный эвольвер и убить их всех. «Как ты сделал с князьями?» — понимающе кивнул Атлант. «Ты сделаешь себя главой?» «Да, с правом вето. Мне стало неуютно. Я прекрасно понимаю, что по-другому вряд ли получится направить всю энергию людей в нужное русло. Но если взглянуть со стороны, чем я лучше тех же князей, желающих сделать все ради своей выгоды? Да ничем не лучше». «Хорошо», — Мильтиад закурил. «Твоя цивилизация не примет единого правителя. Совет эвольверов — оптимальное решение. Но на первое время. Пока этот совет существует в качестве ширмы, это приемлемо. А что произойдет, если ты погибнешь?» «Думал об этом», — кивнул я. «Но сейчас важнее объединить всех людей под одной целью, и ты можешь помочь с этим». «У меня есть неплохое решение», — Мильтиад изогнул краешки губ. «Я покажу некоторые кадры войны против амфибий. Пусть люди знают, что их ждет в будущем». «А потом оставишь нам эти видеозаписи?» — сразу заинтересовался я. «Для изучения». «Да, я многое оставлю вам, людям», — Атлант миролюбиво прикрыл веки. «Идем в Екатеринбург снимать трансляцию?» Я встал и размял пальцы. Мне было волнительно, ведь именно сегодня я объявлю о создании Совета эвольверов. «Идем», — Атлант тоже поднялся. «Кстати, у меня вопрос. Я коротко пересказал Мильтиаду случай, когда Ванар смог заблокировать мою метку». «Это слабая способность», — Мильтиад презрительно усмехнулся. «Она работает только на более слаборазвитые виды. Других ванаров он бы не смог ограничить, как и существ из более-менее развитых цивилизаций». «Вот оно как», — понимающе кивнул я. «Мне открыть портал или ты сам сможешь?» Мне хотелось увидеть, на что способен Атлант, находящийся при смерти. «Я сам», — Мильтиад взмахнул рукой, и перед ним открылся портал. Но он отличался от того, что создавал Аниш. Портал Атланта выглядел как серебристое круглое окошко, за которым угадывалась площадь Екатеринбурга. «Прошу», — Мильтиад кивнул рукой на портал. Я кивнул и вступил в него. Русь, Екатеринбург. Роза Вавилонская стояла в рабочем кабинете Вадима Большеголового перед самым большим экраном. Князь выделил для гениального программиста последний этаж высоченного небоскреба. Вадиму столько пространства не требовалось, он работал только в одной комнате и использовал планшет. Но для внушительности он закупил множество самых дорогих экранов и развесил их везде, где смог. И на каждом экране мигали какие-то символы, цифры, матрицы. На обычных людей это производило неизгладимое впечатление. «Он ответил!» — воскликнул возбужденно Вадим. «Я передал ему ваши координаты. Христианский бог, неужели это тот самый ИИ?» Роза включила смартфон и прочитала сообщение от Атланта. Ее губы слегка изогнулись в улыбке. «Началось. Вы будете смотреть?» Вадим с опаской скосил глаза на Розу. Он не боялся князя или Владислава, но опасался черную и Розу Вавилонскую. Эта стройная женщина с огненно-рыжими волосами, выглядящая не старше 20, вселяла в него подсознательный ужас. И Вадим сам не понимал, почему. «Да, Роза быстро напечатала ответное сообщение и убрала смартфон. На самом большом экране появилось изображение с дронов – Владислав и Атлант. Мильтиад выглядел впечатляюще – трехметровый, с хрустальными пальцами, седовласый. Он был одет во все белое, а его глаза, похожие на светящиеся неоновые кристаллы, наводили жуть. «Знакомьтесь, последний представитель погибшей расы атлантов – Мильтиад», – сухо представил Владислав Атланта. Съемка велась в Екатеринбурге на главной площади неподалеку от пирамиды. Место подготовили заранее, поэтому здесь присутствовали только люди, которых предупредили о происходящем. Он вам расскажет, как оказался тут и с чем предстоит встретиться человечеству. Владислав кивнул Мильтиаду и отошел в сторону. Роза поморщилась и пробормотала. Не мог, что ли, поинтереснее подать? Ему же не 50 в конце-то концов. «В комментариях все в восторге», – осторожно заметил Вадим, особенно девушки. «Пишут, что он невероятно харизматичный и мужественный». Роза хмыкнула, в это время заговорил Мильтиад. «Я должен был умереть». Его глубокий низкий голос заставил Вадима поежиться, а Розу стать серьезнее. «Но меня нашел Владислав. Тот, кого по праву можно назвать лидером расы». Ведь этот титул был дарован ему самим изначальным миром. Владислав вдруг нахмурился и повернулся к Мильтиаду. Роза поняла, что Атлант выдал тайну ее сына, заранее это не согласовав. Но лидер расы? За всю историю кристаллической цивилизации родилось три лидера расы. Это невероятно ценный титул, владелец которого способен как возвысить всю цивилизацию, так и уничтожить ее. Владислав еще сильнее нахмурился. «Но поговорим о том, как я оказался тут и что вас ждет далее». Атлант был более хорошим оратором, чем Владислав. Его невозможно было слушать вполуха. Голос Мильтиада захватывал и накрепко привязывал к себе, не отпуская. Атлант рассказал, как его цивилизация сражалась с амфибиями и проиграла. Как он и его команда бросились в поле Солнечной системы в надежде найти первого человека. И как амфибии преследовали их и убили почти всех. «В последнем бою мне удалось уничтожить отряд амфибий». Мильтиад сделал паузу. «Но я был сильно ранен». Атлант продолжил рассказывать о том, как подключил Солнечную систему к изначальному миру и смог кое-как подготовить кристаллы кораблей хрусталов. Иначе людям пришлось бы искать ответы на все вопросы самостоятельно, а при попытке исследовать корабль, тот бы уничтожил вторженцев, как это случилось с амфибиями. Затем Атлант переключился на общую историю людей и атлантов, рассказал про создание первого хрустала и перемещение в другое поле. Роза внимательно слушала речь Мильтиада, вычленяя главное. Владислав ей многое поведал, но послушать историю со стороны Атланта в любом случае будет полезно. Тем более, что Роза нашла парочку несоответствий. Владислав говорил, что Мильтиад не трогал корабли хрусталов, и они остались на тех местах, где их бросили атланты. Мильтиад же упомянул, что он подготовил корабли, специально расположил их особым образом, следуя своим планам, и убрал защиту от людей. «Вы услышали мою историю». Мильтиад неоновыми глазами посмотрел в камеру дрона. «Теперь я покажу вам, что происходило во время войны». Мильтиад поднял голову, и к нему слетелись десятки хрустальных шестиугольников. Они расположились по кругу, и между ними соткалась серебристая мембрана, на которой проявилось видео. Над алой звездой закрутилась воронка, из нее сперва вылезла огромная щупальца, а следом сотни и тысячи огромных рыб. Затем кадр сменился на оранжевую планету, заселенную ванарами. Щупальцы и рыбы играючи уничтожили космический флот ванаров и следом разрушили планету. Щупальце пронзило небесное тело, буквально развалив его на части. Картинка сменилась, и на этот раз атаке подверглись существа, похожие на синекожих гуманоидов. Они будто были созданы из текучего металла. Этот вид был гораздо могущественнее ванаров и смог какое-то время сопротивляться. Было интересно смотреть на необычные космические корабли, на отдельных существ, способных летать по космосу и уничтожать рыб. Но таких могущественных воинов окружали сотни рыб, испепеляя синими лучами. Дальше Мильтиад показал сражение Атланта и амфибии. Могущественные воины двух цивилизаций бились прямо в космосе. Их атаки вызывали отголоски, разрушающие все вокруг. От космических кораблей до астероидов. Камера не смогла полностью охватить сражение этих существ. Но даже того, что было показано, хватило, чтобы у Вадима сердце сжалось от ужаса. Роза же среагировала по-другому. Она стояла, стиснув кулаки, и тяжело дышала, горящими глазами наблюдая за этой битвой. Роза увидела, на что способен разумный, идущий по пути эволюции. И ей пришлось подавить желание броситься в изначальный мир и начать полномасштабную охоту на монстров, чтобы как можно быстрее обрести подобное могущество. Изображение потухло, и камера вновь переключилась на Атланта. «Надеюсь, вы осознали, насколько могущественны амфибии. И вскоре они достигнут Солнечной системы. Рано или поздно это произойдет, я уверяю вас. А чтобы убрать ваши последние сомнения, я кое-что продемонстрирую». Атлант взмахнул рукой. В небе появился гигантский серебристый круг, в котором отражались космос и огромный астероид. Атлант протянул ладонь к кругу и сжал ладонь в кулак. Астероид разлетелся на куски, будто его взорвали изнутри. Роза вздрогнула, ее брови взметнулись вверх. Это существо смогло уничтожить астероид, летящий в космосе, при этом находясь на Земле? В такое очень сложно поверить. Вадим встрепенулся и сразу же начал печатать на клавиатуре. Круг в небе растворился, и Атлант сказал: «На этом я заканчиваю речь. И передаю слово Владиславу, которого полностью поддерживаю». Мильтиад исчез, будто его и не было. На экране изображение сменилось. Показывались кадры со спутника, на которых было видно, что куски астероида разлетаются во все стороны. Ниже появилась надпись: «Объект HR-09056 был уничтожен». Вадим выдохнул и откинулся на спинку кресла. «Успел», — пробормотал он. И экран вновь показал Владислава, хмурого, серьезного. «Вы сами все видели», — мрачно заявил он. «Если человечество продолжит развиваться настолько медленно, нам конец. Я объявляю о создании Совета Эвольверов. В него войдут представители всех стран, Луны и Марса. Именно Совет будет решать, как человечеству развиваться. Детали будут известны позднее. Я их выложу в ЭВКоме». Владислав вдруг повернул голову. Камера сместилась, показав черную воронку портала. Из нее выскочили четверо, все бойцы, с мощнейшими лазерными пушками. Четыре луча лазера пронзили то место, где мгновение назад стоял Владислав. А следом в небо взлетели головы атаковавших. Трупы повалились на землю, орошая все вокруг кровью. А Владислав исчез. Появился он спустя несколько секунд, держа за волосы отрубленную голову азиата, видимо, портальщика. «Все, кто организовал покушение, будут убиты», — буднично заявил Владислав, отбросив голову. «На этом все. Экран выключился». «А он и правда харизматичный», — цокнула языком Роза и пошла на выход. Она была уверена, что Атлант в ближайшее время с ней свяжется. Роза оказалась права. Как только она вышла из здания, к ней спустилось необычное насекомое, полностью созданное из хрусталя, с угловатым телом и маленькими крылышками. Насекомое село на голову Розе, и та очутилась в другом месте, перед центральной башней Атлантиды. А Роза с удивлением начала оглядываться. Слишком резко произошло перемещение. Она ничего не успела заметить. «Иди за мной», — мимо прошел Мильтиад и ступил внутрь башни. А Роза безмолвно последовала за ним. Они поднялись на 7-й этаж, прежде чем остановились. Атлант вошел в комнату, которая напоминала обычное жилое помещение. Диваны, столы, горшок с цветком. Разумеется, все хрустальное. Мильтиад подошел к обычной на вид стене и приложил к ней ладонь. Роза увидела, как кристалл медленно превратился в другой материал. Матовый, темно-серый, с серебристыми волнистыми разрезами. Через пару секунд после того, как вся стена перестала быть кристаллической, она сперва стала прозрачной, а затем и вовсе исчезла, открывая проход в небольшую комнату, внутри которой витал ледяной пар. Роза заметила множество стеллажей, на которых стояли сотни и сотни металлических цилиндров. «Внутрь нельзя заходить, превратишься в кусок льда», — — предупредил Мильтиад. Он протянул руку, и ему в ладонь влетел один из цилиндров. «Для нас, атлантов, первостепенной задачей всегда было размножение. Поколения атлантов пытались решить этот вопрос. И ответ нашел я в нашей колыбели на Земле. Эта комната – замороженное хранилище наших генов, нашего семени». Мильтиад протянул цилиндр Розе, его неоновые глаза словно сканировали ее лицо. «Ты должна получить первые результаты в течение 3 дней», – предупредил он. «Перед тем, как я умру, у меня должна быть уверенность, что вид атлантов не сгинет». Роза побледнела, но твердо взяла цилиндр. «Атлант может родиться от человеческой женщины, будь в этом уверена. Никакие альтернативные методы не сработают. Женщина должна забеременеть, выносить и родить ребенка». «Поняла», – тихо ответила Роза и уверенно посмотрела на атланта. Как только она услышала от сына о цели Мильтиада возродить расу атлантов на Земле, она поняла, что могут возникнуть проблемы. Владислав, как и ее отец, князь Уральский, не пожелают идти на поводу Мильтиада. Одна мысль, что человеческие женщины должны вынашивать и рожать детей атлантов, кажется неприемлемой на подсознательном уровне. Но Роза понимала, на кону судьба человечества. И она прекрасно знала, что в мире полно женщин, которые за хорошую плату и комфортное будущее и не на такое пойдут. Поэтому она решила взять дело в свои руки, направилась к Большеголовому и попросила того связаться с атлантом. Мильтиад после своего пробуждения вновь активировал кристалл, тот самый искусственный интеллект, который во время затмения сломал всю технику человечества. На этот раз кристалл действовал гораздо гибче, и далеко не все смогли уловить следы его работы. Вадим Большеголовый, конечно же, смог, и он оправдал надежды Розы, передал сообщение атланту с просьбой обсудить будущее потомства именно с ней, матерью Владислава, а не ее сыном. Атлант согласился, и вот сейчас она стоит рядом с ним, обдумывая, каким образом она сможет провернуть все за 3 дня. «Я смогу выявить факт беременности спустя день после зачатия». Атлант взмахнул рукой. Над Розой закружились 3 хрустальных насекомых. «Это твои новые защитники. С ними тебя не смогут убить, пока ты на Земле. К сожалению, в изначальный мир взять их не выйдет». Роза приподняла голову, рассматривая сверкающих насекомых. Но она размышляла о другом. Сколько таких штук у Мильтиада? И сколь долго они будут существовать после смерти Атланта, выполняя его приказы? «С помощью защитников ты сможешь телепортироваться на дальние расстояния», продолжил Мильтиад. «Скажи им, куда хочешь, и они доставят тебя. Внутри них уже загружена карта всей планеты». Роза внутренне поежилась и приказала. «В Екатеринбург, мою комнату». Ей хотелось проверить, насколько подробно эти существа изучили карту. Один из жуков приземлился на голову Розы, и она перенеслась в усадьбу князя в свою личную комнату. Но такая точность не вызвала радости у Розы Вавилонской.